Глава 12. Во всем остальном был он доступен и снисходителен с первых дней правления до самой смерти. Свое былое низкое состояние он никогда не скрывал и часто даже выставлял на показ. Когда кто-то попытался вознести начало рода Флавиев к основателям Ариате и к тому спутнику Геркулеса, чью гробницу показывают на соляной дороге, он первый это высмеял. К наружному блеску он нисколько не стремился, и даже в день триумфа, измученный медленным и утомительным шествием, не удержался, чтобы не сказать «по делом мне, старику», как дурак захотел триумфа, словно предки мои его заслужили или сам я мог о нем мечтать. Трибунскую власть и имя отца Отечества он принял лишь много спустя, а обыскивать приветствующих его по утрам перестал еще во время междоусобной войны. Примечание. Трибунскую власть Веспасиан принял в начале 70-го года, тотчас по окончании гражданской войны. Обыскивать. Смотри сообщение Диона, что Веспасиан впервые снял охрану дверей своего дворца.